После полудня, когда солнце зависло в зените, будто сомневаясь, в какую сторону ему катиться, они добрались до гор. Серебряная жила на склоне, расплавленная пламенем дракона, сверкала в солнечных лучах, как зеркало. Огромное пятно отраженного света лежало на возделываемом клочком земли, зажатом между гор. «Урожай уже собрали», — заметил Нэш, подъехав к Дереку. «Вот только его едва хватит на зиму, особенно если она затянется дольше предыдущей, а зерно и семена для посева придется покупать». «Серебра пока достаточно», — кивнул Нэш на серебряное зеркало. «Жила почти выбрана или ушла так глубоко, что мы не можем поймать». «Давай, не тяни кота за хвост, Нэш, говори, что хотел». Повернулся он к Каталаку. «Ни за что не поверю, что тебя заинтересовал урожай». «Я хотел поговорить с тобой об Ирге», — не стал отнекиваться Нэш. «Бедная девочка совсем расклеилась. Я едва сумел ее успокоить». «Надеюсь, ты помнишь, что я велел тебе держать лапы при себе?» — нахмурился Дерек. «Помню. Я обошелся разговором по душам. Знаешь, она довольно милая, открытая, честная. Надеюсь, дракон тоже оценит ее душевные качества». «Ты не думал о том, чтобы отдать дракону Лилейну?» — прямо спросил Нэш. Дерек натянул поводья так, что Седой остановился. «Ты шутишь, Нэш? Лилейна – законная дочь короля, наследница трона. Она умеет вести себя в обществе, она красива, ее любит народ. А Ирга? Ты представляешь ее рядом с королем?» «Ее можно обтесать, она вроде не глупая». «Да она смотрит на меня так, будто я изнасиловал ее бабушку», – вспылил Дерек. «Она отпинала тебя за то, что ты пытался ее поцеловать. Что она сделает со своим будущим мужем в первую брачную ночь, мне и представить страшно». «Ты нагнетаешь», — ответил Нэш. «Я все решил», — сказал Дерек. «Более того, я хочу оставить Лилейну в своем замке, а не тащить через все королевство». «А как же приказ короля?» «Я доставлю дракону внебрачную дочь. Вернусь и женюсь на Лилейне. Совершенно незачем таскать ее за собой по дикому лесу. Вряд ли она хоть раз ночевала в палатке. Принцесса может не выдержать похода. А король наверняка даже обрадуется и одобрит мое решение. Не может же он быть настолько равнодушным к собственной дочери». «В любом случае, тебе стоило бы подружиться с Иргой», — сделанным безразличием заметил Нэш. «Я тоже читал письмо дракона. Он требовал невесту. Что, если он умеет принимать облик обычного мужчины, и ему правда нужна жена?» «Совет им да любовь». «Ты угрожал Ирге убить ее отца», — напомнил Нэш. «Не лучше ли подружиться с будущей женой дракона? Ты ведь не хочешь, чтобы она попросила своего огнедышащего мужа навестить Серебряные горы снова?» Дерек сплюнул в дорожную пыль, обернулся на кареты. Королевская, украшенная витиеватой буквой «А», которую Альфин лепил на все подряд, от одежды до оружия, выглядела нарядной и просторной. Карета Ирги скорее напоминала крытую повозку. «Это аргумент», — кивнул он. «Только как мне расположить ее к себе? Накормить? Подарить платье?» «Лишним не будет», — согласился Нэш. «А еще можешь сводить ее к водопаду. Поговорить, объяснить, что не желал зла лично ей. Девчонки на красоту падкие. Серебряный лорд на фоне золотого водопада — двойной удар. Ни одна не устоит». Поддел он его. Дерек собирался съязвить в ответ, но из-за горы показался замок. Обожженное правое крыло перекрасили, но оно все равно выглядело темнее, чем левое. Центральную башню, разрушенную драконом, он полностью перестроил, расширив, и теперь с нее снова взирал серебряный орел, расправивший крылья, словно в бреющем полете. Статуя сверкала, вызывая восторг размерами и размахом крыльев. И только Дерек знал, что внутри у нее обычная медь. Еще, конечно, знал Нэш, ведь это была его идея – сэкономить денег, которых и так не хватало после нападения дракона. Дерек до сих пор жалел, что согласился. Пусть бы он потратил последнее, но орел, символ его дома, был бы настоящим, как у Джоны, а не подделкой, вроде него самого. Пусть Нэш плетет, что хочет, но женится он на Лилейне. Рядом с ним будет настоящая королева. А с Иргой, так и быть, он постарается наладить отношения. В конце концов, девчонка не виновата, что когда-то король поимел ее мамашу. Да и толика смысла в словах Нэша тоже была. Если Ирга станет женой дракона, лучше с ней не ссориться. Дерек снова взглянул на родные стены, вырастающие с каждым шагом Седова. Замок, бывший резиденцией фаворитки лорда, любовным гнездышком, стал форпостом королевства, защищающим юг от горных кланов. А он, бастард лорда Дердена, будет королем. Мама им бы гордилась. Дерек безошибочно нашел ее окна в правом обгоревшем крыле и стиснул зубы. Замок Дерека опоясывали стены, сложенные из необработанного серого камня. Лилейна заметила охрану и в узких окошках-бойницах, и на сторожевых башнях. Суровые бородатые воины смотрели на королевскую стражу, сопровождающую принцессу, слегка насмешливо. Золотые шлемы, алые плащи и нашитые на плечах буквы «А» выглядели красиво и эффектно на парадах в Белой гавани. Однако здесь, в горах, воины одевались проще и практичнее. В серых куртках мехом внутрь они становились почти неразличимыми на фоне камней. И Лилейна вдруг подумала, что она в королевской карете – заметная цель. «Я приказал, чтобы вам выделили гостевую спальню, в которой когда-то останавливался ваш отец», – сказал Дерек, помогая ей выйти из кареты. «Она самая большая в центральной башне». «Благодарю вас, милорд», – кивнула Лилейна, кутаясь в накидку. «Я надеялась, вы покажете мне ваши владения». «В следующий раз», – ответил он. «У вас будет полно времени, чтобы рассмотреть каждый уголок моего замка». Лилейна едва сдержала ликование и улыбнулась, кротко опустив ресницы. «Генриетта!» Позвал Дерек крупную усатую женщину, которая вышла встречать их из замка. «Проводи принцессу в голубую комнату». Проследив взглядом за Лилейной, Дерек подошел к Ирге, которая выбралась из кареты сама и теперь с любопытством озиралась по сторонам. «Пойдем со мной», — сказал он. Ирга, к его удивлению, взглянула на него без злобы. Она будто бы растерялась, но потом даже... Что это с ней? Попыталась улыбнуться. Дерек усмехнулся и, взяв ее ладонь, положил на сгиб своего локтя. «Помнишь, когда мы только встретились в кузне?» – сказал он, ведя ее в замок. «Я предлагал тебе поехать со мной в горы». Ирга кивнула. «Я говорил, что покажу тебе золотой водопад». Он покосился на рыжую макушку. «Хочешь на него посмотреть?» «Никто не предполагал, что жизнь так повернется. Но раз уж ты здесь...» «Очень хочу!» В ее глазах вспыхнул интерес. «Нэш!» – позвал он слугу. «Как думаешь, где лучше разместить Иргу?» «В зеленой комнате», – сразу сказал тот. «Она небольшая, зато теплая». «К тому же на самом верху башни. Оттуда не так-то легко удрать», – одобрил Дерек. «Я же обещала», – насупилась Ирга. «Отдохни, а на закате съездим к водопаду», – сказал он. «Ирга». Нэш ходил туда-сюда по маленькой комнате, укрытой зелеными, как мох, коврами. «Это твой единственный шанс». «Угу», – промычала она, хрустя яблоком. «Я серьезно. Дерек собирается оставить Лилейну здесь, в замке». Ирга замерла с огрызком у рта. «Вот тебе и угу!» Передразнил он ее и взъерошил волосы. «Надо разработать стратегию». Он глянул на Иргу, глаза которой медленно наполнялись слезами. «Будем давить на жалость». «В смысле?» «Ты – бедная невинная девушка, по воле злого рока, облеченная на муки. Постарайся выглядеть печальной, вот как сейчас. Это трогает даже мое нечеловеческое сердце. Можешь заплакать. Несчастные глаза, дрожащие губки. Дерек захочет тебя утешить, пожалеть». «Пусть засунет свою жалость в свой серебряный зад», – буркнула Ирга, бросая огрызок на поднос. «Ты забыла?» – рассердился Нэш и сложил в ладони чашами весов. Покачал вверх-вниз. «Дракон или Дерек?» «Кому нужна слабость?» – нахмурилась она. «Я не понимаю, жалость не любовь». Нэш потер подбородок. «Знаешь, ты права», – вздохнул он и присел на старый бочонок, который превратили в подобие стула, положив на него подушку. «В конце концов, что я могу знать о любви? Я ведь даже не человек. Не человек, не животное». «Ты никогда не оборачивался?» – спросила Ирга. «Последний раз, когда меня топили», — сказал Нэш и легонько стукнул пяткой по бочке. «Точно в таком же бочонке. Может, даже в этом самом. Мальчика откачали по милости матери Дерека, а кошачья сущность умерла. В той бочке прежде квасили капусту. До сих пор ее не переношу. Мутит от одного запаха». «Ох, Нэш!» Ирга подошла к нему, положила руку на плечо. Он опустил голову так, что темные волосы свесились вниз, закрыв глаза. Спина его вздрогнула. «Нэш, ты что, плачешь?» Встревожилась она, обнимая его второй рукой. «Это действительно ужасно. Но ведь все в прошлом. Тот мальчик давно вырос, вон в какого мужика. И ты больше человек, чем многие, я уверена». Он поднял голову, и она увидела лукавый блеск в его глазах. «Ах ты!» – воскликнула Ирга, толкая его. «Ты все наврал!» «Нет», – улыбнулся Нэш, потирая плечо. «Ну, может, про капусту. Но посмотри, тебе стало меня жаль, и ты сама полезла ко мне обниматься. Если бы я добавил красочных деталей, вроде пряного рассола, раздирающего легкие, и забрезжившего луча света в кромешной тьме, то уже через 5 минут мог бы плакать на твоей груди». Взгляд его скользнул вниз. «Ладно», – проворчала Ирга, возвращаясь к подносу с нехитрым ужином, на котором осталось лишь несколько ломтиков сыра. «Убедил. Буду давить на жалость. Если не получится заплакать, то вспомню твою историю про котеночка». «Знаешь, у меня есть еще идея. Когда приедете к водопадам, распусти волосы». «Зачем это?» «Когда-то у Дерека была рыжая девушка. Может, это его фетиш?» «Что такое фетиш?» «Как бы тебе объяснить?» Нэш спрыгнул с бочки, стащил с тарелки Ирги кусок сыра и закинул его в рот. «Это такая фишка, которая вызывает сексуальное влечение», сказал он, прожевав. «Например, многим женщинам нравятся мускулы, шрамы, щетина. Вот твой Петер, он какой?» «Он не мой», — ответила Ирга. «Он румяный и добрый, пахнет булочками». «Очень сексуально», — вздохнул Нэш. «Ладно, просто делай, что я говорю. Распусти волосы, воспользуйся своим козырем». Ирга потеребила кончик косы. «Постарайся держаться к Дереку ближе», – продолжил он. «Возьми под руку на узкой тропинке, прижмись грудью. И не смотри на меня так, я видел, она у тебя есть». Он вдруг шагнул ближе и быстро расстегнул несколько пуговок на ее рубашке. «У тебя даже 3 козыря», – ухмыльнулся он. «Волосы и вот еще 2. Правый и левый». «Так, не дерись, я слышу чьи-то шаги». Ирга разжала кулак, которым уже метила в наглого каталака, и повернулась к открывающейся двери. Дерек выглядел усталым. Тонкая морщинка меж бровей, круги под глазами. «Не передумала?» — спросил он ее. «Нет», — ответила Ирга. «Давай я помогу тебе», — сказал Дерек, подставляя Ирге руку и помогая взобраться на лошадь. Он выбрал для нее ту же белую кобылку, на которой ездила Лилейна, и Ирга невольно подумала, что проигрывает в сравнении с принцессой. Она устроилась в седле, похвалив про себя неведомых служанок за то, что положили в сундук наряд для верховой езды. Рука так и тянулась к расстегнутым нашим пуговкам, но Ирга решила оставить все как есть, лишь подтянула к груди края меховой накидки. В землях Серебряного Лорда было куда холоднее, чем в долине. Дорога велась в другую сторону от замка, поднимаясь в горы, образовывающие полукруг острых серых пиков, словно каменная корона, брошенная великаном на землю. Совсем далеко вырастала гряда, где белые шапки снега поднимались над облаками, и солнце окрашивало их в розовый цвет. «Очень красиво», — выдохнула Ирга. «Подожди, мы еще не приехали», — усмехнулся Дерек. Ирга посмотрела по сторонам, и ей показалось, что за серой насыпью камней мелькнул силуэт Нэша. «Ты слышал, что он сказал?» В голосе Лилейны прозвучало торжество. «У меня будет время, чтобы осмотреть каждый уголок этого замка». Она рухнула на кровать, раскинув руки. «Великая мать, какое облегчение! Он выбрал меня! Конечно, я могла и не сомневаться, но все же. Наверняка он собирается оставить меня здесь. Зачем мне тащиться через весь континент? Чтобы увидеть дракона? Спасибо, обойдусь». Сэм осмотрел комнату, заглянул за каждый гобелен, украшающий стены, проверил шкаф. «Что ты там ищешь?» — улыбнулась Лилейна, опершись на локоть. «Я не привозила с собой любовников». «Смотрю, нет ли потайных ходов». «Думаешь, кто-то проберется ко мне ночью?» — подразнила его принцесса. «Думаю, вы можете последовать примеру сестры и сбежать». «Во-первых, она мне никакая не сестра», — холодно заявила Лилейна, садясь на кровати. «Во-вторых, сбегать мне теперь незачем. А в-третьих, уж не думаешь ли ты, что я могу выпрыгнуть в окно, как она? Чего ты уставился во двор?» Сэм обернулся, ущипнул себя за ус, и Лилейна поморщилась. Эта его привычка начинала раздражать. «Боюсь поколебать вашу уверенность, принцесса, но Серебряный Лорд только что выехал за ворота». «И что? Наверное, решил проверить владения перед отъездом». «Он поехал с Иргой», — ответил Сэм. «По-видимому, решил показать свои земли ей». «Точно?» — Лилейна подскочила к окну, оттолкнув стражника. «Где они?» «Их не видно из-за стен. Он дал ей ту же лошадь, что и вам». «Уверен, что это были они?» «Да, у вашей сестры очень необычный цвет волос». «Не называй ее так», — прошипела Лилейна. «Мы едем за ними». «Нет, мы останемся здесь. Поешьте как следует». Он кивнул на тарелке на серебряном подносе, который принесла служанка. «Вы поклевали, как птичка». «Слушай, Сэмми!» Лилейна ткнула его пальчиком в грудь. «Ты выполняешь приказ короля охранять меня, но ты мне не тюремщик. Если тебе втемяшилось в голову следить, как я ем, сплю и хожу в уборную, дело твое. Но не смей говорить мне, что делать. Ясно?» «Вы запомнили мое имя», — хмыкнул Сэм. «Я твоя будущая королева», — кипятилась Лилейна. «И ты будешь выполнять мои приказы». «Может, королевой будет Ирга», — усмехнулся он. Лилейна молча изучала его лицо. Крупные черты, бровь и скула рассечены старым шрамом, серые глаза, не такие светлые, как у Дерека, не серебро, гранит. «Найди мне коня, Сэм, живо!» — приказала Лилейна. «И узнай, куда отправился лорд. Можешь взять коня и себе, или будешь бежать следом, как собачонка». «Ладно», — сказал он. «Будет сделано».